Силовой барьер тюремного блока отключился и раздался зловещий гул, к грохоту которого Рафтулах так и не смог привыкнуть за неделю заточения. Все эти четверо суток, прошедших с момента пленения, он провел в одном бесконечном страхе, ежечасно ожидая казни. И надрывный вой от отодвигающейся дверной плиты каждый раз заставлял его забиваться в угол и замирать от ужаса. Он, конечно, сразу догадался, что этот душераздирающий звук издают находящиеся внутри стен сервомоторы, чьей задачей было отодвигать дверную плиту. Когда человеческие монстры заводили его в тюремные казематы своего линкора, Рафтулах успел ее разглядеть. В этот момент надежда на побег растаяла, как зимний сон. Створ входного люка был толщиной с ногу, а сама дверь оказалась настолько большой и массивной, что должна весить 10 тонн. Такую не сдвинешь с места, будь она даже вообще не заперта. За год военной службы он научился хорошо разбираться в разной технике и теперь знает о науке все, но легче от этого знания не становилось. Выматывающий душу звук открывающегося тюремного люка вновь и вновь заставлял Рафтулаха мелко подергиваться от страха. Говорят, эти жуткие монстры с чудовищными мордами – специально выведенная бойцовая порода людей. Они пожирают пленных заживо, прямо сырыми, никак не приготавливая. Даже инцы давным-давно так не поступают, предпочитая впрыскивать в жертву специальный фермент, который за какое-то время придает еде приятные, с их точки зрения, вкусовые качества. А эти человеческие чудовища поедают свою добычу чуть ли не вместе с одеждой. Тот-то его так хорошо кормят все время заключения, откармливают, чтобы сожрать. Ценности в качестве языка он не представлял. Человеческий монстр, покрытый черными наростами, понял это на первом же допросе. Хотя Рафтулах и старался изобразить из себя важного офицера, сыпал научными терминами и военным сленгом. Видимо, его предали. Помимо Рафтулаха, в системе Гиззаза люди захватили несколько настоящих офицеров. Их водили на допрос ежедневно. Одного из них даже 2 раза в сутки. Вот те и рассказали человеку, что Рафтулах мелкая сошка, как пить дать они. Себя спасают от пожирания ценой его жизни. Недаром эта обильная кормежка, ох, недаром. А ведь все так хорошо начиналось. После учебной части его направили служить на настоящий эсминец младшим помощником моториста. Столько высокотехнологичного оборудования на захолустном Рахлатумне Рафтулах не увидел бы и за 2 жизни. Он с удовольствием драил палубы, вылизывал все вплоть до мелкого кожуха малейшей детали и через несколько месяцев изучил корабль вдоль и поперек. Рафтулах не просто научился пользоваться всей имеющейся на борту аппаратурой и оборудованием, но даже освоил ручное управление аварийно-спасательной капсулы, и очень даже неплохо. Недаром боцман постоянно велел именно ему проводить плановые проверки капсул. Старый космический волк издевательски заявлял, что его выбор пал на Рафтулаха потому, что, мол, если в процессе проверки этот старый хлам, именуемый спасательной капсулой, развалится прямо в космосе, то одним крестьянином больше, одним меньше. Кто их считает-то? Но Рафтулах знал, что таким образом боцман просто давал возможность старослужащим сохранить лицо. Доверить испытания такого высокотехнологичного чуда, как спасательная капсула, можно только настоящему асу. Ведь от работоспособности капсул зависит, спасешься ты или нет, когда корабль будет подбит в бою. Боцман-то сразу понял, кто в нашем эсминце летает лучше всех. Рафтулах уже подумывал о научной карьере сразу после войны, а тут... Теперь его точно сожрут. А он еще радовался, влезая внутрь капсулы в разваливающемся на глаза эсминце. Думал, повезло. Но эти жуткие твари не прошли мимо, как обещала инструкция по спасению посредством аварийной капсулы. Люди сожгли эсминец, а потом выловили Рафтуллаха и бросили его в тюрьму. Теперь не скажешь, кому повезло больше, ему или тем, кого люди разнесли на атомы вместе с эсминцем. С тех пор он прощается с жизнью всякий раз, когда слышит завывание открывающейся дверной плиты тюремного блока. Пока что ему везло, и жуткие монстры в черных наростах приходили не за ним. Но кто знает, когда чужие решат его сожрать. И так ясно, что вечно кормить его люди не будут, а информационной ценности он не имеет. Проклятый трус! Эта молчаливая вспышка гнева ежедневно адресовалась тому офицеру-соотечественнику, которого выводили на допросы дважды в сутки. Предатель! Наверное, это он рассказал людям, что Рафтуллах не весьма важный полковник, как он представился на первом и единственном допросе, но всего лишь младший помощник моториста. Сам бы человек ни за что не заподозрил обман. Рафтуллах выучил все космические словечки и даже офицерский жаргон. Он был неотличим от бывалого пилота. Душераздирающий гул открывающейся дверной плиты стих, и в тюремном блоке загрохотали множественные шаги. Судя по приближающемуся зловещему топоту, довольно большая группа людей, человек 10 не меньше, направлялась по коридору к его камере. Рафтуллах перестал дышать от ужаса, чувствуя, как мелкие панические вибрации сотрясают все 3 позвоночных столба. Неужели сейчас люди явились по его душу? Грохот грузно ступающих ног поравнялся с дверью камеры и стих. В тот миг, когда младший помощник моториста находился на грани потери сознания от страха, коротко зажужжало деактивируемое защитное поле и раздался приглушенный скрип, открывающийся где-то не здесь двери. Рафтуллах судорожно вздохнул, пытаясь унять захлестнувшую его панику. Человеческие монстры пришли в камеру напротив. Когда он попал сюда, она пустовала. Не иначе, как эти чудовища схватили где-то еще одного беднягу. «Я требую, чтобы мне оставили посох!» Глухо донеслось из-за оставшейся без электрической блокады двери. «Это священный атрибут жреческой власти!» «Никто не смеет лишать посоха жреца. Это неслыханное оскорбление, несовместимое с жизнью». Рафтуллах торопливо схватился за укрепленную на левой грани тела коробочку лингва-транслятора и понизил уровень громкости перевода. «Если люди услышат, они отберут у него устройство. И без того большой удачей было то, что при обыске эти монстры решили не изымать лингва-транслятор. Тогда они не хотели возиться с пленными, обеспечивая их своими технологиями перевода. Но сейчас, когда ужасные враги знают о его информационной бесполезности, им ничего не стоит лишить Рафтуллаха этого прибора. А он – это все, что осталось у него от корабельного оборудования. Маленькая крупица высоких технологий, ставшая символом его возвышения над безнадегой фермерских угодий Рахлатумна. И одновременно надежды на спасение, подобно лучику света в кромешном мраке. Рафтуллах был готов молиться на него. К счастью, люди снаружи не услышали шепота синхронного перевода. Они явно были заняты чем-то гораздо более важным. «А плазменный пистолет тебе не оставить?» – издевательски поинтересовался грубый голос. «Радуйся, что не забрали твой священный летающий светильник. Во вкус вошел, что ли?» Посох ему захотелось. Больше ничего не подать. Например, межзвездную карту повышенного комфорта присоединился к нему еще один. Обойдешься, рогатый уродец. Тоже мне утонченная натура. Злые и нехорошие люди обидели несчастную 100-килограммовую 2-метровую тушу. Удел хранителя подразумевает возвышение над низменными эмоциями. С достоинством изрек самый первый голос. «Ваши оскорбления и издевательства – суть ничего для меня, подобно пятну на далекой звезде. Сейчас оно есть, но минул срок и нет его без следа». Рафтуллах торопливо посмотрел на табло лингва-транслятора. Вне всяких сомнений, люди разговаривали с Риулом. «Рафтуллах, едва справляясь с накатывающими волнами ужаса, осторожно прокрался вплотную к двери и попытался услышать как можно больше. «Вот и чудненько», — оценил человек. «Продолжай быть выше эмоций. Веди себя хорошо и так далее. Короче, закрой пасть и сиди молча в своей медитации». «Ваше невежество может сравниться лишь с вашим плебейством», — гордо заявил Риул. «Священная скрижаль и жреческий посох связаны с хранителем неразрывно. Лишившись их, он прекращает свой жизненный путь». «Да ну!» – театрально изумился кто-то из людей. «А как же ты собираешься его прекратить? Убьешься о стену камеры с разбегу? Так стены тут мягкие, быстрее умрешь от усталости. Или ты решил сам себя забодать? Хочешь, мы скруглим тебе кончики рогов для остроты ощущений?» «Примитивные глупцы», – заклеймил конвоиров Риул. «Священные атрибуты удела хранителя связаны со мной неразрывно. В мозг жреца вживляются мономолекулярные чипы. Они непрерывно обмениваются опознавательными сигналами с посохом и скрижалью. Не получив ответа, чипы выйдут на нестабильные фазы, что спровоцирует их микровзрывы. Они изранят мой мозг, и я погибну. Смерть не страшит меня. Более я радею за народ Риулов, который не должен лишиться скрижали. Только поэтому я сдался в плен, но не пал в сражении, ибо гибель моя спровоцирует разрушение скрижали. Чем тогда ваши правители будут торговаться с моим народом? Вы размышляли об этом, пещерные троглодиты?» «Ладно, ин с ним», – неуверенно произнес человеческий голос. «Пусть оставит себе свою сверкающую железяку. Все равно она ему ничем не поможет. Энергии посоха слишком слабы, чтобы преодолеть силовой барьер. И любая радиосвязь в тюремном блоке надежно подавляется», – он повысил тон. «Но имея в виду, я проверю твои слова. Если ты лжешь, мы отрежем тебе руку». «Удел хранителя подразумевает возвышение над низменным», – повторил Белариол. «Заткнись, заводной болванчик!» – грубо оборвал его человек. «Тошнит уже от твоего занудства!» Громко заскрипела закрывающаяся дверь, запирая камеру, коротко прожужжал активированный энергетический барьер, и топот людей сместился к выходу. Вновь взвыли сервомоторы, задвигающие массивную громаду люка, под потолком вспыхнул индикатор запуска внешней силовой защиты, и тюремный блок погрузился в тишину. Рафтулах уселся на край жесткой металлической лежанки и задумался. «Не может быть. Человеческие монстры пленили собственного союзника? Да еще жреца! Что такое хранитель в иерархии Риулов? Он представлял себя слабо, но и без того понятно, что если люди замахнулись на члена Синода, их союзу настал конец». Младший помощник моториста с досадой расставил в стороны все три руки. «Ну почему так не везет? Случись это недели раньше, возможно, не было бы никакого нападения на систему Гиззаза, и он не сидел бы сейчас здесь, ожидая съедения». Мысли от безысходности положения, тяжелые, будто брикет обогащенного урана, терзали Рафтулаха еще несколько часов. В назначенное время автоматика выключила освещение, сообщая о наступлении ночи. Но его глаза отказывались закрываться, и картины собственного съедения, одна ужаснее другой, бились в его мозгу словно набат. Только под утро он забылся зыбким сном, полных кошмарных видений и черных узловатых людей, рычащих, хрипящих и скалящих жуткие пасти, усеянные огромными кривыми зубами. Когда мощный толчок сорвал его с тюремной койки и с размаху приложил о мягкую стену камеры, Рафтулах не сразу понял, что это происходит с ним наяву. Он испуганно подскочил, упираясь в прыгающий пол всеми тремя ногами, и попытался удержать равновесие, но новый исполинский толчок вновь швырнул его навзничь. Громадину человеческого линкора швыряло из стороны в стороны, словно щепку. Все вокруг сотрясалось, и удержаться на ногах не было никакой возможности. Сколько времени его вот так запускало от стены к стене, Рафтулах не знал. В кромешной тьме это могло быть и несколько минут, и несколько часов. Он вцепился в койку, чтобы не изломаться об нее в процессе тряски, но все равно его то и дело бросало на металлическую конструкцию. Все тело ныло от ударов, и казалось, что этот ад не прекратится никогда. Внезапно что-то оглушительно хлопнуло где-то рядом, и в темноте камеры вспыхнул густой сноп искр, больно хлестнув по глаза острой резью. Запахло дымом и гарью, загудели системы ионного пожаротушения, но почти сразу раздался второй хлопок, и гудение прекратилось. Красное зарево аварийного освещения залило камеру, и Рафтулах попытался оглядеться вокруг в надежде понять, что происходит. Подпрыгивающее помещение быстро заполнялось клубами едкого дыма, противопожарные средства не функционировали, дверь заперта. Судя по скорости задымления, пожар огромен и пылает где-то совсем рядом, превращая камеру в смертельную ловушку. Рафтулах, расставив шире руки и ноги, встал на четвереньки и попытался преодолеть содрогающееся в безумной тряске трехметровое расстояние, отделяющее его от двери. С третьей попытки ему это удалось, и он заколотил ладонью по сенсору вызова конвойного. «Сюда, сюда, пожар!» – что из силы вопил младший помощник моториста. «Сильное задымление, пожаротушение не работает!» Но никакого ответа не последовало, и он забарабанил кулаком по двери, уже не думая о том, что такой слабый звук никогда не сможет преодолеть 30-сантиметровую стальную толщу створок входного люка. Вскоре к его крикам присоединились глухие вопли заключенных из соседних камер, едва слышные в низком гудении содрогающихся стен. Рафтулах отчаянно верещал, взывая о помощи, но с каждой минутой дышать становилось все труднее. Внезапно человеческий корабль подпрыгнул так, что младшего помощника моториста подбросило вверх, впечатывая в потолок. В следующее мгновение раздался страшный взрыв, его с огромной скоростью буквально выстрелило обратно, и от неминуемого размождения головы Рафтулаха спасла лишь мягкая обшивка стен. Несколько секунд он лежал плашмя на ходящем ходуном полу и пытался сделать вдох отбитыми легкими. В ушах стоял пронзительный звон, сквозь который что-то оглушительно рвалось, трещало и скрипело. Наконец ему удалось прийти в себя, и он принялся жадно хватать носовыми пазухами воздух. Сквозь висящий туман едкого задымления, щиплющего глаза, аварийное освещение пробивалось слабо, но его было вполне достаточно, чтобы понять. Взрыв произошел прямо в тюремном блоке, в непосредственной близости от его камеры. Дверь вырвала с потрохами, энергетического барьера не существовало. В коридоре вились языки пламени, из-за которых слышались надрывные крики раненых и хрип чьей-то предсмертной агонии. Рафтулах подумал, что из камеры надо выбираться как можно скорее, пока не сгорел заживо, но голова еще кружилась от удара об пол, и подняться на ноги не удавалось. Что-то мелькнуло за трепещущим в коридоре пламенем, и младший помощник моториста увидел Риула. Двухметровая бочкообразная громадина с остро отточенными рогами, несколькими мощными пинками слоновьей ноги вышибла болтающуюся на соплях искореженную дверь и согнулась, выбираясь через узкое отверстие смявшегося дверного проема. Рафтулах замер, вжимаясь в пол. Справиться с Риулом один на один без оружия у него не было никаких шансов. К тому же громадный кулачище чужого сжимал металлический посох, тускло поблескивающий индикаторами, едва заметными в забитом дымом красном освещении. Облаченный в жреческие одежды, Риул вылез в коридор, но не успел он распрямиться во весь рост, как взвыли сервомоторы входного люка, и в тюремный блок вбежали человеческие монстры. Волна почти животного ужаса накрыла Рафтулаха, и он обмяк на подпрыгивающем полу, надеясь выглядеть мертвым. «Куда?» – заорал кто-то из людей, бросаясь к жрецу. «Лежать! Расставить конечности в разные стороны! Не шевелиться!» Но Риул не подчинился. Вместо этого он мощным прыжком рванулся к человеку и с размаху нанес ему удар посохом. Тот отлетел в сторону, и навершие жреческого посоха вспыхнули закольцованными потоками боевых энергий. Люди схватились за оружие, и среди охваченных пламенем развалин тюремного блока вспыхнула отчаянная схватка. Человеческие монстры бросались на Риула, размахивая светящимися плазмой клинками и осыпали его пистолетными выстрелами. Жрец метался среди искореженных конструкций, уклоняясь от плазменных зарядов с громким шипением прожигавших остатки стен насквозь, яростно ревел и бил врагов посохом. Крики и ругань сражавшихся сливались в единую какофонию звуков, сотрясающегося от взрывов линкора, и понять что-либо было невозможно. Внезапно шум схватки стих, и мелькание дерущихся чужих в многочисленных дырок, усеивающих искореженные переборки, прекратилось. Несколько секунд Рафтулах не решался пошевелиться, но удушливый дым заставил его осторожно выползти из камеры. Едва он высунул голову за порог, как тут же столкнулся глазами с Риулом и в ужасе замер, дробно вибрируя от страха. Чужой лежал на полу посреди трупов человеческих монстров и смотрел прямо на него. Он был еще жив, но его ноги утопали в густой обильной луже крови. Левая рука безвольно обмякла, словно тряпочная, жреческие одежды дымились, соприкасаясь с бушующими вокруг языками пламени. «Гвидринианец!» Риул попытался опереться на зажатый в правой руке окровавленный посох, но не смог. «Приблизься ко мне, ибо ноги не повинуются мне». «Предупреждаю!» Сбивчиво залепетал Рафтулах, пятясь назад. «Я полковник, командир крупной эскадры. Меня нельзя убивать. Я очень ценный военнопленный». «Я предлагаю тебе сделку, полковник». Голос чужого хрипел, изо рта вместе со словами выплескивались капли крови. «Ты окажешь услугу народу Риулов и будешь щедро вознагражден». «Я ничего не знаю». У Рафтулаха зашлось дыхание, когда огромный чужой попытался ползти к нему. «У меня амнезия». Он беспомощно завертелся. Выхода из камеры, кроме как через Риула, не было. Он оказался в ловушке. «За меня дадут богатый выкуп. Очень богатый. Моя семья весьма известна и влиятельная в демократии Гридрини». Окровавленная громада Риулов медленно подползала все ближе, зажимая его в угол. «Я никого не убивал!» – взвизгнул Рафтулах. «Ни одного Риула или человека, клянусь! Можете проверить на сенсографе уложенных данных!» 10 тонн гефтония!» – прохрипел чужой. «Ты получишь их, клянусь уделом Хранителя, Создателями и Вечной Истиной, если исполнишь мою волю! Я не требую от тебя предательства, гридринианец! Это ничем не повредит твоему народу! Принимай же решение. Человеческие убийцы скоро будут здесь, и тогда ты умрешь». «Я полковник, очень важный». Рафтулах едва не зарыдал от ужаса, как вдруг смысл слов Риула дошел до его скованного страхом сознания. 10 тонн гефтония. Дыхание перехватило от осмысления размеров столь безграничного богатства. «Что я должен сделать?» «Выберись из человеческого линкора». Чужой сипло выдохнул кровяной сгусток. «Отправляйся в туманность смерти. Отдай любому офицеру флота Риулов вот это». Он провел могучим пальцем по посоху, и из металлической поверхности выскочил небольшой чип. «Но как я покину корабль?» Ужаснулся младший помощник моториста. «Тут везде люди, и оружия у меня нет. Я не знаю, куда бежать, не знаю, где найти спасательную капсулу. Я не умею летать на человеческих машинах. И там, дальше, везде кислород. Я отравлюсь и едва выйду из тюремного блока». «Ты выберешься, ибо я помогу тебе». Мощный палец Риула вновь заерзал по посоху, и на поверхности жреческого оружия открылось небольшое отверстие. «Прислони сюда руку», – велел чужой. «Ну же, немедли, гридринианец. Драгоценное время истекает». Рафтулах боязливо обхватил посох в районе образовавшегося отверстия и тут же почувствовал болезненный укол. Он вскрикнул и отдернул руку, с ужасом глядя на выступающую из ладони каплю крови. «Чужой обманул его! Это яд! Теперь он точно умрет!» «Не испытывай страха, полковник. В голосе Риула скользнула насмешка. Ты получил инъекцию высокотехнологичной сыворотки. Начинай дышать глубже. Она насытит твою кровь метаном, и ты сможешь задержать дыхание на 10 минут. Но помни, это одноразовый препарат. Если не успеешь совершить побег за это время, то окажешься в кислородной атмосфере людей без капли метана и легких. А куда бежать? Рафтулах понял, что не умрет, и на душе сразу стало гораздо легче. Как выбраться с человеческого корабля? Я не знаком с планом его отсеков. Возьми. Чужой, кривясь от боли, протянул ему свой посох. Он снабжен устройством локальной навигации, и в его памяти есть план линкора людей. Жрец чем-то щелкнул, и из центра посоха ударил тонкий луч монохромного света длиною в половину руки. Всегда держи посох вертикально, и тогда световая стрелка будет показывать тебе направление. Оно приведет тебя к ангарам. Там возьмешь мою официальную яхту. Ее двери отворятся, почувствовав посох. Но вы же это... Замялся младший помощник моториста. Без посоха того умрете? Это чушь для глупцов. Хрипло расхохотался чужой, разбрызгивая капли крови. Я пичкаю ею заносчивых недалеких людишек. Обман врага ради достижения священной цели. Бери посох, гридринианец. Он запрограммирован мною впустить тебя в яхту и доставить в туманность смерти. Как только окажешься на борту яхты, автоматика самостоятельно выведет ее в космос и активирует автопилот. Он доставит тебя в безопасный коридор туманности смерти. Там тебя найдут воины Риулов. Поведай им все, что видел и слышал, и отдай чип. Он протянул ему керамическую пластину. Обращайся с ним, как с величайшим сокровищем. Предостерег чужой. Имея его, Риулы смогут разыскать меня и вырвать священную скрижаль из грязных человеческих лап. Передай им мое повеление. Пусть будут крайне осторожны с этим линкором во время штурма. Он оснащен сверхмощным и предельно секретным оружием людей, серебряными слезами. Ни в коем случае нельзя разрушить корабль. Нам нужна эта технология, и мы получим ее путем тщательного изучения захваченного линкора. Но пусть поспешат. Раны мои тяжелы. А это... Рафтулах спрятал чип в вакуумный карман и схватился за посох чужого всеми руками. Так оказалось легче удерживать двухметровую железяку в вертикальном состоянии. «Меня не собьют? А вдруг меня поймают люди, когда я буду пробираться к ангарам?» «Ты тратишь бесценные секунды, гридринианец!» Риул прислонился спиной к стене и шумно задышал. Похоже, люди перебили ему не только ноги и руку. Как бы не издох. «Люди ведут битву с нашими воинами. Им не до тебя. Они пожелали силой оружия отнять у нас туманность смерти и поплатились за это. Иди же, если встретишь человека, убей его ударом посоха. Он пробьет их защиту. Как видишь, я проверял». Чужой кивнул на черные трупы людей. «Торопись, полковник».